Сегодня музыка больна, едва звучит напевно, она капризна и нежна, и холодна, и гневна. Сегодня наш последний день в приморском ресторане. Упала на террасу тень, зажглись огни в тумане, отлив лениво ткет по дну узоры пенных кружев. Мы пригласили тишину на наш прощальный ужин. Благодарю вас, милый друг, за тайное свидание, за незабвенные слова, за пылкие признания. Они, как яркие огни, горят в моем ненастье. За эти золотые дни украденного счастья. Благодарю вас за любовь, похожую на муки, за то, что вы мне дали вновь изведать боль разлуки, за упоительную власть пленительного тела, за ту божественную страсть, что в нас обоих пела. Я подымаю свой бокал за неизбежность смены, за ваши новые пути и новые измены. Я не завидую тому, кто вас там ждет, тоскуя, за возвращение к нему бокал свой молча пью я. Я знаю, я совсем не тот, кто вам для счастья нужен, а он иной, но пусть он ждет, пока мы кончим ужин. Я знаю, даже кораблям необходима пристань, но не таким, как мы, не нам, бродягам и артистам. 1939 год. Циндао. Убивший любовь. Какое мне дело, что ты существуешь на свете, страдаешь, играешь, о чем-то мечтаешь и лжешь? Какое мне дело, что ты увядаешь в рассвете, что ты забываешь о свете и счастья не ждешь? Какое мне дело, что все твои пьяные ночи холодную душу не могут мечтою согреть, что ты угасаешь, что рот твой устало порочен, что падшие ангелы в небо не смеют взлететь? И кто виноват, что играют плохие актеры, что даже иллюзии счастья тебе ни один не дает, что бледное тело твое терзают, как псы, сутенеры, что бедное сердце твое превращается в лед? Ты, злая принцесса, убившая добрую фею, горят твои очи и слабые руки в крови. Ты бродишь в лесу, никуда постучаться не смея, укрыться от этой тобой убитой любви. Какое мне дело, что ты заблудилась в дороге, что ты потеряла от нашего счастья ключи? Убитой любви не прощают ни люди, ни боги. Аминь. Исчезай, умирай, погибай и молчи. 1939 год. Шанхай. Музыканты лета. Провожают умершее лето, служат панихиду тишины. На могилах, клумбах астр букеты осенью вдовой возложены. отзвенели в чаще золотистой,